Бирмингем, штат Алабама, 1 сентября 1986 года. Во вторник вечером Эд Коуч пришел домой и сообщил, что у него на работе неприятности. Все мужчины как один отказались работать с женщиной, которую прозвали «разбивательницей яиц». На следующий день Эвелин моталась по магазинам в поисках пижамы для свекрови, и когда зашла перекусить в кафетерий, ее вдруг как током ударило. А что такое «разбивательница яиц»? Она слышала, как Эд иногда употреблял это выражение вместе с другими, похожими «ей не удастся схватить меня за яйца» и «с этим парнем береги яйца». Почему Эд так боится, что кто-нибудь доберется до его яиц? И что это вообще за драгоценность такая необыкновенная? Всего-навсего маленькие мешочки со спермой. Но, судя по тому, как мужики их оберегают, можно подумать, что это для них самая важная вещь в мире. Господи, да Эд чуть концы не отдал, когда обнаружилось, что сын испытывает некоторые трудности с выделением спермы. Врач сказал, что это никак не повлияет на его способность иметь детей. Но Эд воспринял это как трагедию и хотел послать мальчика к психотерапевту, чтобы он не чувствовал себя ущербным. Она вспомнила, что в свое время у нее долго не росла грудь, но никому и в голову не пришло послать ее из-за этого к психотерапевту. Эд тогда настоял на своем. Она, мол, не понимает, каково быть мужчиной и что это значит. Он закатил истерику, даже когда она хотела кастрировать их кота Валентина, который заделал котят, живущий по соседству чистопородной сиамской кошечки. «Если ты собираешься отрезать ему яйца, можешь с таким же успехом его усыпить». Без сомнения, когда дело касалось яиц, он начинал вести себя несколько странно. Она помнит, как Эд, желая похвалить ту самую девицу у себя на работе, сказал про нее: «Дамочка-то с яйцами». Вспомнив об этом, она удивилась. Он ведь не сказал: «Надо же, какие замечательные у нее яичники». Нет, он выразился совершенно определенно: «Яйца». «В яичниках есть яички», — подумала она. «Неужели они менее важны, нежели сперма?» «Бедная женщина. Ей теперь всю жизнь придется как-то мириться с воображаемыми яйцами, болтающимися между ног. А как насчет размера?» Она никогда не слышала, чтобы Эд упоминал об этом. «Все мужчины страшно озабочены размером кое-чего другого. Значит, размер яиц большой роли не играет. Главное в этой жизни – есть они у тебя или нет». Это было настолько просто и ясно, что она поразилась. У нее появилось ощущение, будто кто-то взял карандаш и провел острием по позвоночнику, поставив точку над «и» у нее на затылке. Она даже выпрямилась на стуле, потрясенная тем, что она, Эвелин Коуч из Бирмингема, штат Алабама, случайно наткнулась на ответ. Теперь ей понятно, что должен был почувствовать Эдисон, когда открыл электричество. «Ну, конечно! Вот оно! Самое важное в жизни – иметь яйца!» Вот, значит, почему она всегда ощущала себя как машина без сигнала в дорожной пробке. Несомненно, эти два маленьких шарика открывали дорогу ко всему на свете. Они были кредитной карточкой, которая позволит ей чего-то достичь в жизни, чтобы к ней прислушались и принимали всерьез. И теперь понятно, почему Эд так хотел мальчика. Потом на нее снизошло еще одно озарение. Еще одна печальная, окончательная и бесповоротная истина. У нее яиц нет, не было и никогда не будет. Она обречена жить без яиц. «Интересно», — подумала она, — «а яйца родственников считаются? В ее семье было 4, у Эда и Томми, хотя, погодите, 6, включая кота». «Минуточку. Но если Эд так сильно ее любит, почему бы ему не отдать ей одно из своих? Трансплантация яйца. Точно. А вдруг можно получить парочку от анонимного донора?» Решено. Она купит яйца какого-нибудь покойника. Их можно класть в коробочку и брать с собой на важные встречи. А когда понадобится настоять на своем, стукнуть ими по столу. А может, стоит купить сразу 4? Неудивительно, что христианство получило такую популярность. Если вспомнить Иисуса и его 12 апостолов, а если учесть Иоанна Крестителя, получается 14 пар, значит 28 штук. Ах, наконец-то все прояснилось. Слепая курица, как же она раньше до этого не додумалась? И все же с Божьей помощью она это сделала. Раскрыла секрет, над которым женщины тщетно бились столько веков. Вот он, ответ. Она грохнула стаканом чая со льдом о стол и торжествующе воскликнула. Да, вот в чем дело. Посетители кафетерия недоуменно поглядели на Эвелин. Она тихонько закончила есть и подумала. «Люсиль Болл? Наверное, Эд прав. Я действительно схожу с ума». Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 10 июня 1948 года. Сбор средств на новые мечи. Клуб «Маринованный огурец» устраивает свадьбу без невесты. Представление для сбора средств на покупку новых футбольных, баскетбольных и бейсбольных мячей. Вот это будет вечер! Наш шериф Грэди Килгер сыграет влюбленную невесту, а Иджи – жениха. Джулиан Тредгуд, Джек Батс, Гарольд Вик, Пит Тидуэлл и Чарли Флауэр изобразят подружек невесты. Представление начнется 14 июня в 7 вечера в нашей школе. Цена билетов – 20 центов для взрослых и 5 центов для детей. Венчание пройдет в сопровождении органа, на котором будет играть Эсиру Лаймэй. Обязательно приходите все. Я собираюсь присутствовать на этом зрелище еще и потому, что моя дражайшая половина Уилбур будет играть девочку, которая бросает цветы молодым под ноги. Мы с моей половиной ездили в кино на «Тайное убийство» Грейси Аллен. Картина смешная, но постарайтесь успеть до 7, чтобы купить билеты подешевле. Кстати, преподобный Скроггинс сказал, что какой-то умник затащил садовые кресла и столик на крышу его дома. Дот Уимс. Тюрьма Килби, Этмор, штат Алабама, 11 апреля 1950 года. За угрозу ножом двум собаколовам Артиса О'Пиви посадили в тюрьму Килби, которую чаще называли «фабрикой убийц». Полгода Иджи и Грэди пытались его вызволить, и, наконец, их старания увенчались успехом. По дороге в Этмор Грэди сказал Иджи: «Чертовски здорово, что его отпускают. Еще месяц, и он бы там загнулся». Грэди знал, о чем говорит. Когда-то он работал в этой тюрьме охранником. «Черт, его бы, если охранники не довели, то другие нигеры прикончили, можешь не сомневаться. Я там насмотрелся, как вполне нормальные ребята превращались в форменных зверей. Бог мой, дома у них жена, детишки, а они убивают друг друга из-за какого-то педрилы. По ночам в тюремных корпусах всегда неспокойно. Но как выйдет полная луна, только держись. Все как один сходят с ума и режут кого ни попадя. А на следующее утро ходим и подбираем трупы, иногда штук по 25». Поработаешь таким вот макаром, и через некоторое время единственное, что отличает тебя от заключенного, — это пистолет. Думаешь, кто там в охране-то служит? В основном полудурки недоразвитые. Сходят в кино, насмотрятся Тома Микса или Хута Гибсона, а потом возвращаются домой и скачут по полям, ковбоев, значит, изображают. А уж когда остервенеют, то хуже уголовников делаются. Видел я, как они нигера забили до смерти за просто так, от нечего делать, потому и ушел оттуда. Нет, гибло это место. А теперь, говорят, там работают ухари и скот сбора, так во 100 крат, говорят, хуже стало. Иджи забеспокоилась и принялась подгонять Грэди. Когда они миновали ворота тюрьмы и поехали по дороге к корпусу, их глазам предстали сотни заключенных в грубой полосатой тюремной одежде. Они копали или долбили землю мотыгами. Охранники были в точности такие, как их описывал Грэди. Они цепко оглядывали проезжающую машину и долго смотрели ей вслед, подстегивая приплясывающих лошадей. Иджи подумала, что они и впрямь похожи на дебилов, и успокоилась только, когда им выдали Артиса. На вид он казался вполне живым и здоровым, хотя одежда его была измята, а волосы сбились в колтун. Артис никогда так не радовался, как сейчас. Плевать на шрамы от кнута на спине и шишки на голове, их же не видно. По дороге к машине он улыбался во весь рот. Еще бы, он скоро будет дома. На обратном пути Грэди сказал: «Ну, Артис, теперь я за тебя головой отвечаю, не вздумай опять во что-нибудь вляпаться. Ты меня понял?» «Да, сэр, я не хочу больше вляпываться и попадать в это место». Грэди посмотрел на него в зеркальце. «Что, очень там хреново?» Артис засмеялся. «Да, сэр, там очень хреново, очень». Когда 4 часа спустя показались трубы бирмингемских чугунолитейных заводов, Артис разволновался, как ребенок, и все порывался выйти из машины. Иджи пыталась уговорить его сначала заехать в полустанок. «Тебя же там все ждут, и мама, и отец, и Сипси». Но он так умолял отпустить его сперва в Бирмингем, хоть на пару часов, что они высадили его на 8-й авеню. «Ты уж, пожалуйста, постарайся побыстрее добраться домой», — сказала Иджи. «Они очень соскучились. Обещаешь?» «Да, мэм, обещаю», — ответил Артис и побежал по улице, смеясь от счастья. Через неделю он появился у кафе с набриолениными блестящими волосами, элегантный, в навехонькой шляпе с широченными по гарлемской моде полями, подарок Мэдлин в честь его возвращения. Приют для престарелых «Розовая терраса», старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 7 сентября 1986 года. В это воскресенье Эвелин и Нинни угощались кукурузными палочками, кока-колой и домашними шоколадными пирожными с орехами. «Милочка, ну чтобы вам утром сегодня не приехать, вы пропустили такое представление. Мы все сидим, завтракаем и вдруг смотрим. Веста Эд как нацепила на голову плюшку с отрубями и крутит перед нами бедрами, изображая танец обручем». «Прямо в столовой! Вот это было зрелище, я вам доложу! Бедный старый мистер Данэуэй так возбудился, что пришлось ему дать успокоительное и увести в комнату. А медсестра Джинин заставила Весту сесть на место и доесть эту плюшку. Они дают их нам каждый день, вроде как профилактика от запоров. Знаете, в наши годы пищеварительная система совсем никудышная становится». Она откинулась в кресле и шепнула: «Знаете, некоторые здешние старички пукают и даже не замечают». Нини сделала глоток колы. «А многие возмущаются, что здесь цветные медсестры. Кое-кто даже говорит, что все цветные ненавидят белых, только и ждут удобного случая придушить нас во сне». Эвелин сказала, что ничего глупее в жизни не слыхала. «Именно так я и подумала, но поскольку это сказала ваша свекровь, то я решила помалкивать. Но меня это ничуть не удивляет. Так ведь не одна она так думает. Вы не представляете, сколько стариков с ней согласны. Но я никогда в это не верила. Вокруг меня всю жизнь были цветные. Когда умерла мама Тредгуд, ее положили в гостиной, а на дворе собрались все негритянки из Трутвеля и запели: «Когда я попаду на небеса, я, наконец, присяду отдохнуть. В жизни этого не забуду. Вряд ли вам доводилось такое слышать. У меня от одного воспоминания мурашки по коже». Возьмем, к примеру, Иджи. У нее в Тротвилле друзей было не меньше, чем в полустанке. А если кто-то из ее тамошних знакомых умирал, она всегда ходила на похороны. Даже как-то сказала мне, что с неграми ей бывает интереснее, чем со многими белыми. Помню ее слова. «Нини, плохой негр — это всего лишь плохой негр, а дрянной белый — хуже собаки». Я, конечно, мало с кем там общалась, но не видела более преданного человека, чем Анзела. Она для Руфи готова была на все. Руфь была ее любимицей, и она этого не скрывала. Оберегала ее, как зеницу ока. Помню, Иджи пошла в разнос, напилась и удрала на всю ночь. Так на следующий день Анзела ей на кухне сделала выговор. «Послушайте, мисс Иджи, что я вам скажу. Так поступать с мисс Руфью может только совсем никудышный человек. И ежели вы еще раз такое устроите, я помогу ей собрать чемоданы». Иджи вышла из кухни, не сказав ни единого слова. Она знала, что когда дело касалось Руфи, Анзеле лучше не перечить. Анзела хоть и доброй была, но с характером. Стольких детей поднять и при этом день-деньской работать в кафе. Когда Артис или озорная птичка очень уж ей докучали, она выпихивала их за дверь, даже не прекращая нарезать печенье. Но с Руфью была нежной, как ягненок. Я помню, когда у Руфи обнаружили рак в женских органах и пришлось везти ее в Бирмингем на операцию, Анзела поехала вместе со мной и Иджи. Мы втроем сидели в комнате ожидания и ждали доктора. Он вошел прямо в халате и шапочке и сказал нам: «Мне очень жаль, но мы ничем не можем помочь». Метастазы пошли в поджелудочную железу, а когда такое случается, тебе конец. Поэтому, сказал он, ее просто зашили и оставили дренажную трубку. Мы отвезли Руфь в дом Тредгудов и положили в спальне наверху, чтобы ей было удобнее. И Анзела стала жить с ней в комнате и так до конца от нее и не отходила. Иджи хотела нанять медсестру, но Анзела и слышать об этом не желала. Все ее дети уже выросли, а большой Джордж мог и сам себе готовить. Бедные Иджи с культяшкой, они прямо не в себе были. Сидели внизу в полном оцепенении. Руфь угасала быстро, и, господи, как же ее мучили боли. Она старалась не показывать этого, но мы-то видели, как ей плохо. Анзела ни на шаг не отходила от нее, так и сидела с ампулой и шприцем, а в последнюю неделю вообще никого, кроме Иджи и культяшки, не подпускала. Она сказала, что Руфь так велела, потому что не хочет, чтобы ее видели в таком ужасном состоянии. Никогда не забуду, что она говорила, стоя перед дверью и не пуская нас. «Мисс Руфь — настоящая леди. Она всегда знала, когда пора уходить с вечеринки, и пока она жива, исключений не будет». Она сдержала слово. В тот момент, когда Руфь умерла, большой Джордж, Иджи и культяшка бродили по лесу, собирая сосновые ветки для ее комнаты. А когда вернулись, то увидели, что ее уже увезли. Анзела позвонила доктору Хедли, и он прислал скорую, чтобы Руфь отправили в похоронную контору в Бирмингем. Мы с Клео спустились вниз проводить. Когда ее положили в машину, доктор Хедли сказал: «Теперь идите домой, Анзела, я поеду с ней и все улажу». Но Анзела выпрямилась и ответила: «Нет, сэр, мое место здесь». И забралась с ним в машину. Она взяла с собой одежду Руфи и косметичку и не оставила ее, пока не убедилась, что она выглядит так, как ей хотелось бы выглядеть. Вот поэтому я никогда не поверю, что цветные ненавидят белых. Нет, слишком многих цветных повидала я на своем веку, чтобы этому поверить. Я на днях сказала Клео, что надо бы нам проехаться до Мемфиса и обратно, Джаспера повидать. Он ведь работает в вагоне-ресторане. Эвелин посмотрела на свою подругу и поняла, что та опять заблудилась во времени. Полустанок, штат Алабама, 7 февраля 1947 года. В то дождливое утро Анзела послала культяшку и Иджи в лес за сосновыми ветками для комнаты, где лежала Руфь. Сама она осталась у ее кровати и обтирала ей лицо влажной салфеткой. «Держитесь, мисс Руфь, скоро все кончится. Скоро кончится все, детка моя». Руфь подняла на нее глаза и попыталась улыбнуться, но лицо ее исказило гримаса боли. Теперь ей не было ни сна, ни отдыха, ни облегчения. И Анзела, усердная прихожанка баптистской церкви и солистка церковного хора, всем сердцем верующая в милосердного Господа, приняла решение. Ни один Бог, тем более ее дорогой возлюбленный Иисус, который принял смерть за грехи наши и, несмотря на это, любил нас, нигде, никогда и никому не позволил бы терпеть такие мучения. Вот почему с чистой душой и легким сердцем она дала Руфи морфий, который копила день за днем, капля за каплей. Анзела смотрела, как тело Руфи расслабилось впервые за несколько недель, потом села к ней на кровать, взяла ее высохшую руку в свои и стала баюкать, напевая. «В лодочке радости ты уплываешь, ждет тебя тихий, прекрасный полет. Искренне веруй и счастье узнаешь, Бог тебя встретит, за руку возьмет. В лодочке радости ты уплываешь, милая, встретимся в чудной стране. Милая, веруй и счастье узнаешь, думает Бог о тебе, обо мне». Анзела пела с закрытыми глазами, но чувствовала, как свет солнца, пронзив облака, залил комнату. И тогда она заплакала от радости. Накидывая на зеркало ткань и останавливая часы, висевшие над кроватью, она благодарила дорогого Иисуса, который забрал мисс Руфь к себе домой. Еженедельник миссис Уимс, бюллетень полустанка, 10 февраля 1947 года. Всеми любимая Руфь покинула нас. Сегодня кафе будет закрыто в связи со смертью миссис Руфи Джемисон, случившейся 3 дня назад. Прощание состоится завтра в Баптистской церкви. Чтобы уточнить время, позвоните преподобному Скроггинсу. До церемонии тело покойной будет находиться в похоронной конторе в Бирмингеме. Нам будет очень не хватать ее милой улыбки, добрых глаз. И все, кто знал мисс Руфь, будут скорбеть о ней. Приносим искренние соболезнования культяшке и Иджи. Дот Уимс. Супермаркет Пигли Уигли, Бирмингем, штат Алабама, 13 сентября. 1986 года. По субботам, отправляясь по магазинам, Эвелин всегда брала Форд Эда, потому что в нем было просторнее, однако с парковкой вечно возникали проблемы. Вот и сегодня ей пришлось ждать целых 5 минут, пока какой-то старичок загружал в машину покупки, и еще 3 минуты, пока он искал ключи и отъезжал. И в тот момент, когда она намеревалась втиснуться на освободившийся пятачок, из-за угла выскочил слегка помятый красный Volkswagen и проскочил на то самое место, которого она дожидалась. 2 тощие, жующие жвачку девицы в драных джинсах и резиновых шлепанцах вылезли из машины, хлопнули дверцами и прошествовали мимо Эвелин. Она опустила стекло и обратилась к той, у которой на майке до пупа красовалась надпись «Элвис жив». «Простите, но я ждала этого места 10 минут. «А вы заняли его прямо перед моим носом!» Девица нагло ухмыльнулась. «Мадам, давайте посмотрим правде в лицо. Я моложе вас и шустрее!» И подружки прошлепали в магазин. А Эвелин ничего не оставалось, как сидеть и смотреть на Volkswagen с плакатом на заднем стекле. «Пропускают только лохов!» Минут через 10 девицы вышли, как раз вовремя, чтобы увидеть, как все 4 колпака от колес их автомобиля разлетелись по стоянке, а Эвелин в очередной раз разгоняется, чтобы как следует поддать Volkswagen. Пока совершенно ошалевшие от этого зрелища девицы добежали до машины, Эвелин с ней практически расправилась. Та, что повыше, вопила как безумная и рвала на себе волосы. «Господи, боже мой, ты только посмотри, что она натворила! Вы что, совсем рехнулись?» Эвелин высунулась в окошко и спокойно сказала. «Давай посмотрим правде в лицо, детка. Я старше, и страховка у меня побольше». И с этими словами она уехала. Эд работал в страховом агентстве, и ему постоянно приходилось иметь дело с выплатой страховок. И тем не менее он не понял, как это можно было случайно врезаться в кого-то 6 раз подряд. Эвелин сказала ему, чтобы он успокоился. «Подумаешь, беда какая. Несчастные случаи в наше время происходят сплошь и рядом. И в самом деле, беда была в другом. она получила огромное удовольствие, громя машину тех наглых девиц. Последнее время она переставала скрипеть зубами от ярости и успокаивалась только в те редкие минуты, когда беседовала с миссис Тредгуд, да еще по ночам, когда мысленно навещала полустанок. Таванда неумолимо прибирала к рукам всю ее жизнь. И где-то глубоко в подсознании звучал тихий сигнал тревоги. Слишком уж близко Эвелин была к тому, чтобы переступить черту. Раз и навсегда. Кафе «Полустанок». Полустанок, штат Алабама. 9 мая 1949 года. Грэди Килгар, Джек Батс и Смоки-одиночка сидели вечером в кафе и хохотали. Седьмую неделю подряд они умудрялись подкладывать бомбу-свисток в машину преподобному Скроггинсу. Но тут из своей комнаты вышел культяшка в новом синем костюме и синим галстуком-бабочкой, и они переключились на него. Грэди щелкнул пальцами. «Эй, билетер, покажи-ка, где тут мое место?» Иджи попросила. «Ладно, ребят, оставьте его в покое. По-моему, он отлично выглядит. У него сегодня свидание с Пегги Хедли, докторской дочкой». Джек пропищал, поясничая. «Ах, доктор!» Культяшка взял бутылку Кока-Колы и мрачно посмотрел на Иджи. Если б не она, он бы ни за что не потащился на этот школьный бал с Пегги Хедли, в которую когда-то был влюблен. Пегги была на 2 года моложе его, носила очки, и в старших классах он перестал обращать на нее внимание. Но узнав, что он приехал на летние каникулы из технологического института Джорджии, она зашла к Иджи и спросила, не может ли культяшка сходить с ней на школьный бал. Иджи милостиво согласилась. Будучи джентльменом, культяшка решил, что от одного раза он не помрет. Но чем ближе подходил ответственный момент, тем больше он в этом сомневался. Иджи принесла с кухни небольшой букет. «На вот, я срезала несколько роз, отдай ей. Твоя мама просто обожала такие пустячки». Он закатил глаза. «Ох, тетя Иджи, может, вы вместо меня сходите? Вы так все здорово продумали!» Культяшка повернулся к компании, сидевшей за столиком. «Эй, Грэди, а ты не хочешь тряхнуть стариной?» Грэди покачал головой. «Еще как хочу, да только боюсь, Глэдис пришибет меня, коли застукает с молоденькой». «А вообще ни черта ты не понимаешь. Вот погоди, станешь женатым занудой вроде меня. Вспомнишь тогда? Да, теперь я не тот, что прежде». «Что и говорить, когда-то тебе удержу не было, это уж точно», — вставил Джек. Мужчины засмеялись, а культяшка направился к двери. «Ладно, я пошел, надеюсь, еще увидимся». Каждый год после бала все ребята собирались в кафе, и сегодняшний вечер не был исключением. Когда в зал вошла Пегги, красивая, в белом кружевном платье, с розами, приколотыми к плечу, Иджи сказала: «Слава богу, с тобой все в порядке. Я до смерти за тебя беспокоилась». «Господи, да что обо мне было беспокоиться?» «А ты разве не слыхала про ту девочку из Бирмингема?» – удивилась Иджи. «Она так разгорячилась на балу, что когда ее стали фотографировать, ни с того ни сего взяла и загорелась. Типичный случай самовозгорания. Секунда, и все, конец. Ничего не осталось, кроме пары каблуков. Ее парень принес ее домой в стаканчике из-под мороженого». Пегги, до последней фразы принимавшая все всерьез, рассмеялась. «Ой, Иджи, вы меня разыгрываете, да?» Культяшка ужасно обрадовался, когда вечер наконец-то закончился, и они отправились домой. После своих прошлогодних побед на футбольном поле он стал предметом всеобщего внимания. Мальчишки помладше ходили вокруг него и смотрели с обожанием, а девочки, стоило ему поздороваться или просто посмотреть в их сторону, начинали хихикать и шушукаться. Он остановил машину у дома Пегги и уже хотел открыть ей дверь, но тут она сняла очки, откинулась на сиденье и подняла на него глаза. Большие, карие, близорукие, как у Сьюзен Хейвард. «Ну что ж, спокойной ночи», — сказала она. Культяшка заглянул в эти глаза и вдруг обнаружил, что никогда раньше таких не видел. 2 бархатистых темных озера манили его окунуться и плыть. Лицо Пегги было так близко, что он почувствовал пьянящий запах ее духов, и в этот момент она стала Ритой Хейвард из гильды. Нет, Ланной Тернер, из почтальон всегда звонит дважды. И, поцеловав ее, он понял, что никогда в жизни не испытывал такого счастья. В то лето он часто надевал свой синий костюм, а осенью в Колумбусе, штат Джорджия, они поженились. Иджи на это только усмехнулась. «А я тебе что говорила?» С тех пор Пегги было достаточно снять очки и взглянуть на культяшку. И она могла делать с ним что угодно.